Глава 6. Через некоторое время после беседы с боссом я очутилась в офисе Света Тура, где прикидываюсь бывшей секретаршей Тани Сергеевой, решившей сделать карьеру на Неве обслуживания отдыхающих. Ивану Никифоровичу пришлось проделать немало усилий, чтобы пристроить меня стажером в агентство. Штатное расписание в конторе было укомплектовано, но одна сотрудница соблазнилась предложением другой крупной фирмы перейти на больший оклад и, помахав Светлане Алексеевне ручкой, сменила работу. Интересно, каким образом Иван ухитрился организовать все это? Как он выбил ставку для перебежчицы? Босс подробностей мне не сообщил, просто сказал: «Нанимайся в Света Тур. Изучи ситуацию изнутри. Вера очень закрытый человек, ни подруг, ни родственников не имеет. К ней не подступиться». И это правда. В наше время трудно представить молодую женщину, у которой нет аккаунта ни в одной социальной сети. Но Лазарева нигде в интернете не представлена. Она не общается с одноклассниками, не помещает фото в Инстаграм, не пишет в Фейсбук. У Лазаревой есть имейл, но это адрес Света Тура. Вера общается по нему с клиентами. «Испытательный срок длится месяц», — объяснил мне Иван. «Тебе надо внимательно присмотреться к Лазаревой, слушать, о чем и с кем она говорит по телефону, в идеале сблизиться с ней. Нам необходимо найти человека, с которым Вера откровенна, или выяснить, кто про нее много знает. К сожалению, стандартные методы получения информации не сработали». И это тоже правда. В интернете, как я уже говорила, Лазаревой нет. Денис старательно объехал прежние места работы «Черной вдовы» и поговорил с бывшими коллегами Веры. Все они твердили одно и то же. Работящая, старательная, аккуратная, никаких претензий к ней не было. Больные часто писали медсестре благодарности. Когда Вера подавала заявление об уходе, начальство всегда пыталось ее отговорить, но она оставалась непоколебимой. Почему Лазарева внезапно решала поменять службу и не желала остаться на прежнем месте даже тогда, когда ей обещали повысить оклад, выяснялось постфактум. Вера выходила замуж за бывшего больного и приезжала в медцентр уже не как сотрудница, а как жена, которая сопровождает супруга на плановое обследование. О личной жизни Лазарева никогда никому ничего не рассказывала. Друзей и приятелей среди персонала не заводила. Пить чай со всеми вместе она садилась лишь в случае крайней необходимости. Ну, например, в день рождения зав. Отделением, когда отказаться от общения просто невозможно. Сидя за столом, Вера никогда не расслаблялась, слушала чужие разговоры, а о себе помалкивала. Мужчины среди среднего медперсонала — редкость, а в женском коллективе принято совместно обсуждать личные проблемы. Но о Вере никто ничего не знал. Поскольку она охотно соглашалась меняться сменами, не делала трагедии, когда ей приходилось работать в праздники, ни разу не отпросилась со службы, сказав: «Мама заболела» или «У мужа день рождения, гостей ждем». Многие считали Лазареву сиротой, у которой нет ни супруга, ни ребенка, ни любовника. В отделе кадров хранились заполненные Верой анкеты, но посторонним их не изучить, а менеджеры по персоналу в местах, где служила Лазарева, оказались неболтливы. О том, что она вдова, коллеги не знали. Пока Денис носился по медцентрам, Антонина изучала детство и юность Лазаревой. Выяснилось, что девочка несколько раз меняла школы. Впервые это случилось, когда погиб Федя. Брат утонул летом, а 1 сентября Верочка пошла в другое общеобразовательное заведение. Несмотря на год разницы в возрасте, сестра и брат сидели в одном классе. Наверное, отец решил, что дочери будет тяжело учиться там, где все напоминает о Федоре. В новой школе Вера провела год, потом сменила ее на другую, в которой задержалась до получения аттестата. Большинство педагогов из заведения, куда Вера перешла сразу после потери брата, закатывали глаза и бормотали: «Вера, Вера, Лазарева, простите, не помню, совсем. Много лет прошло. Столько детей перед глазами пробежало. В уме держишь либо отъявленных хулиганов, либо очень талантливых, ярких ребят. Похоже, девочка, что вас интересует, середнячок. Неплохая, не золотая отличница, а такие в памяти не остаются. А вот классная руководительница школы, в которой Лазарева доучилась до выпуска, сказала: «Вера, апатичная девочка, получала одни тройки. С поведением, правда, проблем не было. Она отличалась идеальным послушанием. Господь ей никаких талантов не отсыпал. Лазарева была невидимкой. Учителя о ней забывали. Сидит девочка, скрипит ручкой. Сложностей с ней нет. Домашние задания всегда выполнены на твердую троечку. Ну, вызовешь ее для порядка пару раз за четверть к доске. Она там что-то тихо ответит. Просто мышка. Ни в один кружок не записывалась. В самодеятельном театре не участвовала, в хоре не пела, часто болела, пропускала занятия. Дети ее не любили. Только не подумайте, что Верочку травили, нет. Она ни для кого не представляла интереса. Друзей у нее не было. Ни к одной компании она не примыкала и ни разу не приходила на наши праздники. Вероятно, у нее были приятели, но они точно не обучались в нашей школе. Так получилось, что в гимназию, куда Вера и Федя пошли в первый класс, Антонина поехала в последнюю очередь. И там классная руководительница рассказала о Верочке совсем иное. Веселая. Ни секунды не могла усидеть на месте, получала одни пятерки, а вот поведение было безобразное. На уроках Вера постоянно вертелась. На переменках являлась заводилой разного шкодства. Любимица детей, лидер, способный повести за собой коллектив. Авантюристка, готовая на любые приключения. Очень живая, азартная. На ее фоне остальные дети казались тусклыми. Прекрасно пела, танцевала, умело передразнивала учителей, звезда школьных концертов. В школе вечера для младших и старших классов устраивали раздельно. Когда пятиклассницу Лазареву впервые допустили на празднование Нового года для старшей школы, девочка так отплясывала рок-н-ролл, что с ней в пару встал одиннадцатиклассник Павел Нутов, по которому сохли все ученицы. На вопрос Юрской, кто был закадычной подругой Веры, учительница ответила: «А все!» Ребята за Лазаревой хвостом бегали, причем не только маленькие, но и старшеклассники. Верочка умело всеми командовала. Ей всегда подчинялись. Она прирожденный полководец. Только моргнет, и все за ней гуртом. После этой беседы у Антонины создалось впечатление, что речь шла не о Лазаревой, а о каком-то другом ребенке. В медучилище о Вере говорили сухо. Ничем не примечательная, тихая, скромная. Училась на одни пятерки. Всегда блестяще отвечала как на семинарах, так и на зачетных экзаменах. Была первой на теоретических и практических занятиях. Все свободное время просиживала в библиотеке. Со студентками общего языка Вера не нашла по причине своего резко отрицательного отношения к лентяям и прогульщикам. Один раз она пришла в деканат с заявлением. Оля Нефедова не ходила на практику в больницу. Вместо нее там отмечалась Катя Терентьева. Ольга ни разу не появилась в клинике, а ей поставили за обучение отлично. Декан курса затеял расследование, выяснила, что Лазарева говорила правду, и Нефедову отчислили. На следующий день после того, как приказ об исключении Ольги вывесили на доску, все учащиеся объявили Вере бойкот. С ней демонстративно не разговаривали, не садились рядом на лекциях и в столовой. Спустя неделю Вера перед началом очередной лекции встала и громко сказала: «Мы будущие медики. От нашего умения делать уколы и того, как мы будем выполнять указания врачей, зависит состояние, а подчас и жизнь больного. Нефедова пропустила все занятия в клинике, во время которых объясняли, как делать интубацию и тренировали манипуляции. Ольга не способна провести эту процедуру. Но благодаря добренькой Терентьевой учителя считали, что Нефедова получила нужные знания. Что Ольга скажет больному, если ей для его спасения придется вставить ему в горло трубку? Какие слова она найдет для его родных? «Простите, ваш сын, брат, муж умер. потому что вместо практики по интубации я сидела в кино. Мы медики. В наших руках чужие жизни. Учись, Ольга, на журналиста, я бы не пошла в деканат. Ну, напишет дура вранье. Никто от этого не умрет. А попробуй выжить, если дышать не можешь. Вам жаль не Федову? Мне нет. Ей не место в профессии. Если узнаю, что кто-то из вас ведет себя как Ольга, незамедлительно сообщу декану. После этого заявления в аудитории повисла могильная тишина, а с места поднялась всеобщая любимица Рита Богданова и сказала: «Ребята, она права. Стучать друг на друга некрасиво, но, по сути, Вера поступила правильно. Мы не имеем права прогуливать. От нас человеческие жизни зависят». После выступления Богдановой студенты отменили бойкот Веры, но дружить с ней не стали. Когда Тоня рассказала нам о своих беседах с учителями, у меня сложилось впечатление, что она докладывала о трех разных девочках. Одна, самая маленькая, была веселой, шкодливой, безалаберной, но умной и талантливой, лидером с кучей приятелей. Вторая, испуганной, депрессивной, мрачной, не очень хорошо соображающей, не имеющей друзей, не успевающей ученицей. А третья — классическим ботаником, отличницей, борцом за правду и справедливость. Как это все могло ужиться в одном человеке? Остальные члены бригады тоже были удивлены. «В юные годы у девочки обязательно есть близкая подруга», — отметил Глеб Валерьянович. Другой вопрос, как долго длятся эти отношения. Некоторые женщины проносят дружбу через всю жизнь, знакомятся в детском саду, а став пенсионерками, по очереди гуляют с внуками. Другие садятся в первом классе за одну парту, а на втором году обучения становятся врагами. У звезды школы и у той, с кем не хотят играть на переменах, у всех должна быть лучшая подружка, с которой делится тайнами. Она не обязательно одноклассница и одногодка. Может быть, соседка или родственница. Просто мы ее пока не нашли. «После смерти брата Лазарева осталась одна», — напомнил Денис. «Кроме бабушки Анны Ивановны, других близких не было». Глеб Валерьянович побарабанил пальцами по столу. «В то лето, когда погиб Федор, с девочкой явно случилось что-то нехорошее. Она резко изменилась. Из жизнерадостной малышки превратилась в мрачное существо». Меня немало удивили слова Борцова. «У Веры погиб брат. Она испытала сильный стресс. Детская психика пластична. Ребенку не свойственно погружаться с головой в пучину отчаяния», — возразил эксперт. «Конечно, смерть Феди больно ударила по Вере. Но думаю, что тем летом случилось еще какое-то более страшное событие. Это оно перепахало Лазареву. Мы располагаем не всей информацией. Надо выяснить правду. Где умер Федя?» Роберт глянул в ноутбук. «Неподалеку от деревни Гуськово. Там у Лазаревых была дача. Она сгорела вскоре после гибели Феди. Надо скататься туда и расспросить местных стариков. На селе долго помнят происшествие. Найдется человек, который расскажет про Лазаревых». «Хорошо, сделаю», — кивнула я. Иван Никифорович, стоически молчавший во время совещания, не выдержал. «Нет, ты устроишься в светотур. Понаблюдаешь за Верой и постараешься подружиться с ней». Я нахмурилась. Глеб Валерьянович тихо кашлянул, и босс быстро дал задний ход. «Таня, это твое расследование. Я не вмешиваюсь в него, просто даю совет. Посидишь с черной вдовой в одном офисе, попьешь с ней чай, поболтаешь о том о сём. Сомневаюсь, что Лазарева станет откровенничать с малознакомой женщиной», — засопротивлялась я. «Только зря время потеряю». «Вовсе нет», — начал отстаивать свою позицию босс. «Коллеги привыкают друг к другу, перестают замечать тех, кто постоянно находится рядом, могут затеять личную беседу по мобильному». Я, понимая, что спорить с Иваном в присутствии подчиненных не стоит, решила сгладить острые углы. «Света Тур — небольшая контора. Сотрудников в ней раз-два и общался. Штатное расписание заполнено. Как туда проникнуть?» «Не волнуйся», — обрадовался Иван. Я все устрою». Я постаралась не заскрипеть зубами. Шеф настоящий профессионал, но иногда ему в голову приходят странные идеи. И как он сам только что отметил, делом Лазаревой занимается бригада под моим руководством. Не следует начальнику выхватывать у меня из рук вожжи правления.